Капуто подчеркнул неотложность наращивания усилий мирового сообщества по решению экономических проблем третьего мира. Горбачев, сославшись на новые возможности, открывшиеся перед ООН, в последнее время высказался за закрепление позитивных сдвигов и наращивание интернационального взаимодействия в мировых делах. Утром 7 декабря, перед выступлением на сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, Горбачев в штаб-квартире ООН имел беседу с ее генеральным секретарем Пересом де Куэльяром. Собеседники отметили более благоприятную для работы ООН обстановку в мире и роль, которую сыграло в этом улучшение советско-американских отношений. Перес де Куэльяр подчеркнул вклад советского руководства в оздоровление международного политического климата и в укрепление эффективности и жизнеспособности ООН. Горбачев кратко проинформировал о вопросах, которые он намерен осветить в своем выступлении на Генассамблее. Он выразил признательность генеральному секретарю ООН за поддержку советских международных инициатив, основанных на новом мышлении. Положительно отнесся к растущей вовлеченности ООН в урегулирование региональных конфликтов. Отмечена была неотложная необходимость многостороннего сотрудничества в вопросе об экономической ситуации в третьем мире. Важно, отметил при этом Горбачев, чтобы на Западе освобождались от своеобразного испуга, когда Советский Союз поднимает этот вопрос. Никаких подрывных намерений у него здесь нет. Проблема эта глобальная, и решить ее можно только на путях интернационализма и ответственного сотрудничества в масштабах мирового сообщества. В заключении Горбачев заверил Переса де Куэльяра в том, что Советский Союз всегда будет на стороне ООН, будет оказывать ей поддержку во всех начинаниях. Известия, 9 декабря 1988 года. Нью-Йорк, отель «Америка», 7 декабря 1988 года, 12 часов дня. Его подвезли прямо к дверям отеля. Услужливый швейцар открыл дверь. «Добрый день, господин! Добрый день!» Рассети радостно огляделся, вдыхая свежий холодный воздух. Молодой парень нес его чемоданы наверх. Чезаре прошел в гостиницу. «Я заказывал номер. Моя фамилия Пиоли». «Да, мистер Пиоли», — услужливо сказал портье. «Ваш номер 234. Лифт находится слева. Вот ключи». Взяв ключи, Рассети в радужном настроении вошел в лифт. В коридоре, где ковролит заглушал его шаги, он весело посвистывал. Все шло неплохо, как и предполагалось. Этот подлец Саундерс вышел на Диаса, но того они быстро убрали. Ничего, Интерпол еще узнает, что такое легион. Он вошел в номер, дав посыльному доллар на час. Подойдя к окну, он открыл его, снял пиджак, аккуратно повесил его на спинку стула и радостно потянулся, разводя руки в стороны. Именно в этот момент раздался голос за спиной. «Добрый день, господин Рассети!» Чезаре стремительно обернулся. Перед ним с револьвером в руке стоял этот негодяй Саундерс. «Господи!» — испуганно подумал Рассети. «Он-то откуда здесь?» «Не ждали?» — улыбаясь, спросил Дронго. «Да, я вижу, что не ждали. Садитесь, мистер Рассети. Нам предстоит долгий разговор». «Что вам надо?» — рожал, наконец, зубы Чезаре. «Вы бандит! Грабитель! Берите деньги и убирайтесь!» «Не переигрывайте, Рассети», — мягко сказал Саундерс. «Вы ведь меня, конечно, узнали. Я тот самый Дронго, за которым охотятся ваши люди по всему свету. Это ведь вы говорили Робинаду в Рио, что меня упустили в Парагвае». «Я ничего не знаю», — закричал Рассети. «Какой Робинад? Я только что приехал в Америку». «Не кричите», — строго сказал Саундерс. «Иначе вам действительно будет очень плохо. Садитесь в кресло, и мы поговорим». Испуганный Чезаре, захлопнув рот, быстро сел в кресло. Саундерс сел напротив, лицом к дверям. «Значит так, мистер Рассети, предупреждаю вас, что у меня совершенно нет ни желания, ни времени с вами долго разговаривать. Мне нужно знать, когда и где состоится покушение на президентов.